Как передавало южнокорейское информационное агентство Yonhap News, Совет по мерам обеспечения прав северокорейских девушек, состоящий из южнокорейской штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родиной, Центра по правам человека Совета Христианской Церкви, Комитета по делам объединения страны, Собрания адвокатов за демократическое общество и других разных организаций Южной Кореи 15 августа распространил резолюцию, требуя репатриации северокорейских граждан. Он потребовал от властей встать на путь создания новой эры национального примирения, сплочения и объединения страны. При этом отправным пунктом должно стать последовательное выяснение картины дела о подозрении в преднамеренной перебежке северо страны, что инсценировали окружение Пакунхи и разведслужба.